Глава 7. Санди Сан. Онлайн-журнал. Пятница, 26 февраля. Привлечь внимание всегда пожалуйста, причем любой ценой. Рассказывает Тристан Роук, репортер Санди Сан. Раскрыта правда о Аманде Л., 20 лет, виновница беспорядков в мэрии Новембер Бэй. Почему потребовалось вмешательство полиции? Какой был причинен ущерб и что говорят по этому поводу жители города? Протест блондинки. Акция юной блондинки, вероятно, планировалась как протест. Против чего именно был протест, вразумительного объяснения не последовало, поскольку вместо баннеров, транспарантов или мегафона девушка притащила в мэрию мешок мусора и устроила там дебош с разрушительными последствиями. Считается, что одному человеку не под силу причинить большой ущерб. Однако, судя по имеющимся у редакции Санди Сан фото, внутренние помещения мэрии после недавних событий невозможно узнать. Многие предметы обстановки серьезно повреждены либо уничтожены. По нашим сведениям, требуется четырехзначная сумма, чтобы спасти недавно отреставрированные интерьеры в здании постройки 19-го столетия, включая обивку стен и антикварные ковры. Слишком хороша, чтобы быть настоящей? Почему Аманда Л. решила устроить опустошительный набег, одетая именно в облегающий неопреновый костюм? Чтобы насладиться лучами славы? 20-летней девушке это действительно удалось, судя по бурной реакции в сети, после первых же телевизионных репортажей. Причем на передний план вышли не действия студентки, а в основном ее внешний вид, который привел в восхищение большинство пользователей интернета. Блондинка обладает стройной фигурой и выкладывает свои откровенные фото в Инстаграм. Инстаграм – проект Meta Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в России. «Идеальная женщина, только без тормозов», пишет, к примеру, Мэтти 69. «А зачем ей тормоза?» возражает Лауренс Андервуд. В противном случае, разве она стала бы выставлять себя в мокром купальнике на всеобщее обозрение? Горькая правда. В поисках истинных причин демарша студентки мы опросили сотрудников мэрии. «Девушка произвела на меня впечатление неадекватной», вспоминает охранник. Он до сих пор испытывает чувство вины за то, что не смог воспрепятствовать проникновению в здание злостной нарушительницы порядка. «Если у нее проблемы с психикой?» «Я полагаю, да. Ни один нормальный человек так не поступит. Она была не в себе». Советник Олби, кабинету которого в ходе акции был нанесен ущерб, высказал по поводу произошедшего аналогичное мнение. «Бешеная Эмми чиновнику прекрасно знакома. Она уже несколько месяцев терроризирует его звонками и письмами. Этой девушке нужна помощь. Совершенно очевидно, что с ней не все в порядке. К сожалению, мы не смогли взять интервью лично у Аманды Л., однако с подозрениями Уолби совпадает и мнение психолога. Профессор университета доктор Рамп подтверждает: «Мы все чаще наблюдаем, как молодые женщины по разным причинам отчаянно стараются привлечь к себе внимание. Подобное безрассудное поведение – чистая постановка. Если хотите, крик о помощи». И это определенно нездоровый признак. Как видите, эксперты пришли к общему мнению, и нам остается только добавить. Уймись, Эмми! 693 пользователя отреагировали на публикацию. Оставьте свой комментарий. Или проголосуйте в один клик. Как вы относитесь к бешеной Эмми? За – 94 голоса. Против – 599 голосов. Комментарии. Энни Уан. Неприятно, что все только и говорят об этой Эми. Кто она вообще такая? Биг Лук, 1999. Офигенная Бикса, я бы такую оприходовал. Ну и что? Пусть ненормальная. Аноним. Согласен с ведущим выпуска новостей. В следующий раз, пожалуйста, в бикини. Или совсем без ничего. Wifey for life. Лучше бы тебя назвали Аманда Валанда. С такой ни один мужчина не будет счастлив. Рональдо Фан, 7. Если скучно, поищи нормальную работу. Тоже мне нашла чем прославиться. Нужно добиваться цели, а не бегать по городу без дела. Проснись, девочка.